«Вы как, Екатерина, в норме, вас не зацепило?» «Вроде бы нет», – испуганно ответила она. «Куда мы едем?» «Подальше отсюда». «Не беспокойтесь, я не дам вас в обиду», – решительно ответил я. Оценив свой запас маны, я понял, что мой исток почти на исходе. Зарядка от кристалла шла очень медленно, поскольку он сам был почти опустошен. Пушистик тоже пока ничем помочь не мог. Без моего участия он очень медленно восполнял энергию. Вот это попадос. Вся надежда только на таксиста. Я попробовал пару раз достать печатью слепоты водилу черного внедорожника, но после нескольких промахов прекратил зря тратить ману. Еще несколько фаерболов пронеслись мимо нашей машины. Один из них задел ее своим пылающим краем, оставив на багажнике дымящийся след. Мы неслись по ночному городу, петляя по переулкам и пролетая через сквозные дворы. Было видно, что водила очень хорошо знает Петербург. Но тот, кто сидел за рулем внедорожника, тоже был парень не промах. Пару раз мы вроде бы отрывались от преследования, но уже в следующий миг черная машина вновь выскакивала из-за очередного поворота и продолжала нас нагонять. Не считая фаерболов, по нам вели беглый огонь из стрелкового оружия. Заднее стекло было покрыто паутиной трещины дырками от пуль. Услышав первые выстрелы, Катя сразу же упала на пол и вжалась в пространство между передними и задними сиденьями. А девчонка, похоже, уже попадала в переделки. Действует грамотно. «Оружие в машине есть?» — вдруг закричала Катя. Я капец как охренел от этого вопроса. Водила, походу, тоже. Мы с ним озадаченно переглянулись, и я пожал плечами, мол, сам ее только второй раз в жизни вижу. В бардачке, бросил водитель и резко свернул в очередной узкий проезд между какими-то складами. Я быстро дернул крышку бардачка и увидел глок 9-го калибра. Ну ни хрена себе таксист. Вытащив пистолет, я показал его Кате. Знаешь, как обращаться? Разберемся. Она схватила у меня пистолет и проверила магазин. У нас 17 патронов, и это офигеть как мало. Есть еще магазин? Офигевший водила покачал головой. Вот жопа, выругалась Екатерина. Значит, слушай сюда, крикнула она таксисту. Тебе нужно вырулить напрямую и после этого не дергать машину. Как только они выскочат за нами из-за поворота, я открою огонь. Как сделаешь, крикни мне. Понял. Она выбила ногой заднее стекло и снова залегла между сиденьями. Это че, нахрен, за киборг в теле девушки? Она же совсем недавно рыдала и тряслась, как осиновый лист. Пока я охреневал над Катюхой, водила вдруг заорал. Приготовься. И через секунду. Давай. Катька выскочила из укрытия и стала хладнокровно и неумолимо всаживать пулю за пулей в лобовуху внедорожника со стороны водителя. Где-то на 10-м выстреле черная машина дернулась в сторону и, наскочив на бордюр, крутанулась в воздухе, грохнувшись на проезжую часть. После этого она перевернулась несколько раз и со всей дури врезалась в угол бетонного забора. «Стой!» – заорал я водителю, который, видимо, хотел свалить по-быстрому. Машина резко затормозила и остановилась в метрах 50 от места аварии. Я вопросительно глянул на Катю, она угрюмо кивнула, и мы вдвоем вылезли из салона. Я на всякий пожарный подготовил для атаки всю имеющуюся в моем распоряжении ману. Ее было немного, но на одно серьезное заклинание должно было хватить. Мы медленно подошли к дымящемуся черному внедорожнику. Каждый из нас держал свое оружие на изготовку. Катя – огнестрельное, а я – магическое. И среагировали мы тоже почти одновременно. Огненный шар еще не вылетел из покореженного внедорожника, но я уже знал по резко возросшей вибрации стихии огня, что сейчас произойдет. Не ведал я только одного, в кого из нас он нацелен, и поэтому принял единственно верное решение в этой ситуации. Бросился на Катю и повалил ее на землю. Над тем местом, где она только что стояла, пронесся гудящий фаербол. Екатерина, не обратив никакого внимания ни на меня, ни на свое жесткое падение, хладнокровно развернула нахмуренное лицо к внедорожнику и всадила в торчащего из окна человека всю оставшуюся обойму. «Жри, тварь!» – злобно произнесла она, глядя, как в глазах очкастого неумолимо угасает жизнь. «Твою ж мать, что ты такое?» – удивленно пробормотал я, глядя на Катю. «Может, для начала слезешь с меня, герой?» – хмуро улыбнувшись, сказала она. Я вскочил на ноги и подал руку черноволосой бестии. «Вот черт, она сейчас такая сексуальная!» Катька поднялась с земли и, отряхнувшись, подошла к внедорожнику. «Надо убедиться, что никого не осталось в живых», — бросила она через плечо. Ухмыльнувшись, я приблизился к лежащему в луже своей крови главарю банды. Всем своим мертвецки бледным видом тот показывал, что уже беседует Ваду с Акакием Кровожадным. Заглянув в салон, я увидел кровавое месиво из 4 покореженных тел. Эти тоже отправились за своим боссом. Все отвоевались, ублюдки, процедил я сквозь зубы, с ненавистью глядя на поверженного главаря. И тут я услышал такое, отчего волосы встали дыбом. Что это такое? Что происходит? Побледневшая котя выронила из рук пистолет и в ужасе попятилась. Запнувшись, она упала на асфальт и еще немного отползла от места кровавой расправы. Кто это сделал? Там все в крови. Я ошалело смотрел на Катю. Она че, серьезно, грохнула отморозков и в отказ, идеальный, мля, убийца. Сделала дело, и забыла. И никаких тебе терзаний и угрызений совести. Капец, девка, походу, совсем того. Смахивает на последнюю стадию шизы. Вот это я вляпался, мать его. Короче, лучше ее лишний раз не нервировать. Я осторожно подошел к Кате и помог ей подняться. Ее всю трясло. Она прижалась ко мне и, всхлипнув, прошептала: «Давайте, уйдем отсюда. Мне тут не нравится». Охренительно здравая мысль. Я обнял ее за плечи и повел к нашей машине. Увидев изрешеченное пулями авто, Катя еще сильнее побледнела. Я забрался вместе с ней на заднее сиденье и посмотрел на охреневшего водителя. Он реально не понимал, что происходит с его пассажиркой. Потом он вдруг встрепенулся и, глянув на меня, озабоченно спросил: «Где моя пушка, чувак?» Я указал головой на черный внедорожник. Таксист смачно ругнулся и выскочил из машины. Через минуту он вернулся с пистолетом, бросил его в бардачок и ударил по газам. Мы долго пробирались какими-то дворами и околицами и, наконец, остановились у длинной вереницы кирпичных гаражей. Катя почти всю дорогу негромко всхлипывала, крепко прижавшись ко мне. Под конец она затихла и немного задремала. Когда машина затормозила, она резко проснулась и испуганно огляделась по сторонам. «Тихо-тихо, все хорошо», — я успокаивающе погладил ее по спутавшимся черным волосам. Таксист обернулся и, широко улыбнувшись, протянул мне руку. «Стас», — коротко отрекомендовался он. «Саня», — представился я, и мы обменялись крепким рукопожатием. Я достал из кармана 3 толстые денежные пачки и протянул водителю. «Спасибо, Стас, ты меня очень выручил». Водила, ухмыльнувшись, забрал деньги. Он деловито пошуршал бумажками, бегло просматривая содержимое пачек, а затем вытащил несколько купюр и посмотрел их на просвет. «У тебя там банк, что ли?» — ухмыльнулся он, показывая на мой карман. «Че за хрень, Стас, ты тоже хочешь получить по шее?» Я на всякий случай подготовил печать подчинения. Водила, увидев, что я нахмурился, от души рассмеялся. «Не ссы, паря, мне чужого не надо, я не из этих», — и он показал на изуродованный фаерболом багажник. Стас убрал деньги в сумку и снова обернулся ко мне. «Что делать собираешься?» — и он опасливо кивнул в сторону Кати. Лицо у него в этот момент было такое, словно я обнимал не девушку, а гранату с вытащенной чекой. Катя напряглась и испуганно прижалась ко мне. «Черт, еще одна на мою голову. Твою ж мадмуазель, надо срочно что-то придумать. Домой ей нельзя, там походу уже полиция рыщет. Затаскают девчонку под опросом. А если, не дай бог, у следователя в ней киллерша-психопатка проснется, то пиши пропало». Я взглянул на водилу. Почему-то я начинал доверять этому парню, который вписался за меня и вытащил из смертельной передряги. Во всяком случае, я точно знал, что он не хочет моей смерти, по крайней мере сейчас. А это многого стоило. «Есть где перекантоваться?» — спросил я Стаса. «В идеале на постоянку нужна квартира побольше, комнат 5-6, желательно в спокойном районе. Деньги — не вопрос». Стас задумался. «Я сейчас, пару звонков надо сделать, заодно тачку в гараж загоню». И он вылез на улицу. Он кого-то набрал и долго приглушенно разговаривал. Потом открыл дверь гаража и вернулся в машину. Подслушивать его я не хотел. Пушистик был еще не в форме, да и я на всякий пожарный ману экономил. Стас молча завел двигатель и загнал машину в гараж. Выключив зажигание, он обернулся и сказал: «Есть один варик, хороший. Большая квартира на Ваське, верхний 3-й этаж, 3 спальни, кабинет, гостиная, кухня, шикарный вид на Неву. Хоть сейчас заезжай». Стас замолчал и выжидательно посмотрел на меня. Я вопросительно поднял бровь. «Ты сказал, что деньги не проблема, ведь так?» — уточнил Стас. «Не томи уже. Сколько?» «Дорого. И надо внести предоплату сразу за год». Он немного помолчал, потом прокашлялся. Короче, на эти деньги можно квартиру в пригороде купить. Стас, сколько? 7 лямов. Охренеть. Именно такой посыл прислала мне память Саньки Гордеева. И в конце стояла секстильярд восклицательных знаков. В последнее время я, даже не замечая, все больше стал перенимать его образ мышления и сленг. Ну-ка нафиг, Саня, спокуха. Я есть брут, а значит все будет пучком, в том числе и с деньгами. Я быстренько пробежался по своим финансовым запасам, валяющимся в хранилище. Там лежало чуть меньше 10 миллионов. Так что все норм. Снимаю квартиру и остается около трешки. Казино и игорных домов в городе дофига, а значит будут и деньги. Идет. Сейчас прямо можно заехать, а деньги-то где? С недоверием спросил Стас, поглядывая на мои пустые карманы. Ты главное покажи, кому их отдать. Деньги, моя забота. Стас недоверчиво посмотрел на меня, а потом махнул рукой и сказал: да пофиг, идем. Мы вылезли из машины и вышли на улицу. Стас закрыл гараж и тут же стал отпирать соседний. Внутри стоял новенькая премиальная «Волга» последней модели с тонированными стеклами и литыми дисками. «Нифига ты, мажор», — улыбнулся я. «Кто бы говорил», — парировал Стас. «И зачем ты в такси работаешь? Если есть такая тачка, то проблем с деньгами быть не должно». Стас на мгновение задумался, а потом пожал плечами и выпалил: «Адреналин. Люблю, когда огонь в крови и сердце резко набирает обороты. А зачем за мной вернулся? Тебя же запросто грохнуть могли». Стас широко улыбнулся. «Говорю же, я тащусь от адреналина, а еще от денег. У тебя было второе. Я просто стоял за углом и ждал, когда ты выйдешь. Тебе же надо было обратно на чем-то доехать, а тут еще и стрелять начали. Короче, я так уже давно не отрывался. Капец, он отмороженный на всю голову. Прям, как мои напарники в прошлой жизни. Молодчик». Стас с каждой минутой нравился мне все больше и больше. «Садитесь, поехали, а то жесть как спать хочется». Стас пикнул сигналкой, и мы залезли в машину. Котя, которая и до этого клевала носом, положила голову на мое плечо и тут же заснула. Заперев за собой ворота, Стас запрыгнул обратно за рули, выехав из гаражей, покатил по ночному городу. Я, если честно, тоже сразу задремал и проснулся, только когда машина остановилась возле шикарного трехэтажного дома на берегу Невы. «Приехали, идем, Стас». Как всегда, был краток. Я осторожно разбудил Катю, которая поначалу совсем не хотела просыпаться, и мы вылезли из машины. «Нам сюда», — Стас подошел к большим двустворчатым дверям и открыл одну из них, приглашая нас войти. Внутри я увидел огромный холл с несколькими закрытыми дверьми и большую парадную лестницу. Поднявшись по ней на второй этаж, мы вошли в одну из дверей и попали в богато обставленную прихожую, украшенную позолоченной лепниной и большими зеркалами. «Проходите, пока в приемную», — Стас указал на ближайшую дверь слева от меня, — «а я пойду, доложусь хозяину». Я вошел в указанную Стасом дверь и, если честно, офигел. Ничего себе, приемную отгрохали. Мой фамильный замок из прошлой жизни нервно курит в сторонке. «Вот это житуха, вот это я понимаю», — воскликнул я, вальяжно развалившись на мягком диване. Катя скромно присела на краешек стула и опустила глаза в пол. «Кать, ну ты что, все будет хорошо, эти негодяи тебя больше не побеспокоят». Я вскочил с дивана и подошел к ней. «Они Пашку убили, а у меня больше никого на всем белом свете нет». Ее плечи задрожали от беззвучного плача. «Идти мне некуда, ни дома, ни денег». «Слушай», — я наклонился к ней и заглянул в ее заплаканное лицо. «Я сейчас с квартирой договорюсь, и сегодня переночуешь у меня, а завтра уже решим, как быть, хорошо?» Катя перестала всхлипывать. «Правда?» — дрожащим голосом переспросила она, и потом, испуганно взглянув на меня, спросила: «А вы ко мне приставать не будете?» «Как же, пристанешь к такой, сразу без яйца останешься. Как вообще тот очкастый утырок выжил после того, как ее по лицу саданул?» «Ну какое приставать, Кать, я вообще-то себя не на помойке нашел, с девушками веду себя прилично. В квартире 3 спальни, выберешь себе любую». В этот момент открылась дверь и в приемную вошел лакей в ливрее. Посмотрев на нас, он громким голосом объявил: «Граф Боярский». Затем с поклоном открыл дверь и замер. В комнату вступил широко улыбающийся мужчина в смокинге и с сигарой в зубах. «Твою ж мать, ну нифига себе поворот», — ошарашенно подумал я, глядя на вошедшего графа. «От автора. Чтобы вы не скучали по Лизе, которая в это время заселяется в гостиницу на окраине города, еще один арт с ней». Глава 9. Лизу срывает с катушек. Стас офигевшим голосом спросил я, глядя на вошедшего в приемную аристократа в шикарном смокинге. «Круто я вас развел», — раскатистый смех бывшего таксиста разнесся по приемной. Котя растерянно хлопала большими глазами, да и я, если честно, язык проглотил от удивления. «Ты че, реально граф?» — спросил я, когда ко мне вернулся дар речи. «Ага», — раскуривая сигару, ответил Стас. «Самый охрененный граф из всех когда-либо живших графов. От скромности ты точно не умрешь», — усмехнулся я. Стас довольно хмыкнул, выдохнул облако сигарного дыма и пригласил нас к себе в кабинет. «Давай уже покончим с нашим делом, да я спать пойду, а то с ног валюсь», — сказал он, когда мы расселись по уютным креслам. «Не понял», — снова удивился я. «Так это ты квартиру сдаешь?» «Ага», — деловито ответил Стас. «Она прямо в этом здании, на третьем этаже. Дом принадлежит моей семье. И так получилось, что я глава рода. Так что да, имею полное право сдавать свою жилплощадь кому захочу и когда захочу. Охренеть, как у него все просто. А вдруг я преступник или террорист какой-нибудь? Так вот, первому встречному сдать свои хоромы только из-за того, что у него есть деньги, не слишком смахивает на разумный поступок. Особенно если ты граф и глава рода, а значит, от твоих действий зависит репутация семьи. Ты ведь меня совсем не знаешь, а точнее знаешь, что я и КХМ, я многозначительно кивнул в Катину сторону, могу запросто уложить человека, а после этого пойду и спокойно лягу спать. Нафига тебе так рисковать своей репутацией? Ну, во-первых, пока вы КХМ, ты там людей укладывал, я позвонил кое-куда и попросил навести о тебе справки. Я просканировал твой родовой перстень и к тому времени знал, кто ты такой. Так что сейчас мне уже многое про тебя известно. Стас затянулся сигарой и, прищурившись, внимательно на меня посмотрел. «Я знаю, что до последнего времени ты почти не влипал ни в какие истории и вел обычную амебную жизнь, и вдруг бац, что-то случилось, и из овцы ты превратился в тигра». Стас немного помолчал. «Для своих 18 ты слишком умен, и, если честно, я офигел, когда узнал, сколько тебе лет. Выглядишь ты на все 25, да и ведешь себя соответственно». Он встал с кресла и подошел к окну, посмотрев на покрытые мраком здания противоположного берега Невы. «В тебе есть загадка, ты мне интересен, в чем-то мы с тобой даже похожи, поэтому я не против, чтобы ты пожил у меня в доме». Он обернулся и пристально взглянул на меня. «Здесь ты и все, кого ты пригласишь, будете в безопасности, дом под надежной охраной, но сразу предупреждаю, я не меценат и благотворительность, это не мое, так что гони 7 лямов или выметайся на улицу». Последнюю фразу он произнес довольно холодно и даже немного угрожающе. «ХМ, справедливо, у меня вот сейчас прямо от сердца отлегло. Я-то думал, передо мной шизанутый граф, что только и умеет гонять на тачках и ловить адреналин, а в нем чувствуется рассудительность, хитрость и власть. Таких людей уважаю». Я ухмыльнулся, запустил руку во внутренний карман пиджака и вытащил 2 толстые денежные пачки. Затем залез в карман брюк и извлек оттуда еще 2. Положив их на стол перед Стасом, я повторил процедуру со следующими 5 карманами. В итоге на столе очутились 14 пачек банкнот, в каждой из которых было, по моим расчетам, по 500 000, если, конечно, меня не надули в кассе казино. Стас удивленно поднял бровь и громко крикнул: «Савелий!». Через пару секунд в кабинет чинно вошел тот самый лакей, что объявил о появлении Стаса. «Пересчитай», — граф Боярский указал на денежные пачки. Савелий молча поклонился и, достав из секретера счетную машинку, сел за работу. В кабинете повисла напряженная тишина, прерываемая только шелестом купюр. Через несколько минут дело было сделано. Лакей встал и отрапортовал: «Ровно 7 000 000, ваше сиятельство». Он замер, выжидающе глядя на графа. «Благодарю, Савелий, можешь идти», — махнул рукой Стас. Когда лакей вышел, Боярский вдруг широко улыбнулся, потер руки и сказал: «А ты полон сюрпризов, барон Гордеев». Он подошел к встроенному в стену сейфу, открыл его и убрал деньги. После этого достал из стола 3 пластиковых прямоугольника и протянул мне: «Ключ карты от твоих апартаментов. Если 3 будет мало, скажи, я еще сделаю. Вход по отдельной лестнице со двора. Пойдем, покажу». И он открыл дверь кабинета, приглашая нас на выход. Мы поднялись по лестнице на 3-й этаж и вошли в прихожую, отделанную панелями из красного дерева. «Охренеть!» – присвистнул я, оглядываясь по сторонам. Стас сдержанно улыбнулся. «Располагайся, экскурсий водить не буду. Думаю, сам во всем разберешься. Если что нужно будет, звони дворецкому Савелью. Вон та красная кнопка на аппарате, и он указал на винтажный телефон, стоящий на столике в прихожей. Раз в день уборка, будет заходить горничная, Настасья. Если я понадоблюсь, звони. Он протянул мне визитку. Еще раз внимательно взглянув на меня, он протянул мне руку. Ну что, Саня, бывай. Бывай, Стас. Спасибо за помощь. Я крепко пожал протянутую руку. Граф Боярский подошел к двери и, обернувшись на пороге, сказал: «Надеюсь, я не ошибся на твой счет, надеюсь, что я на твой, тоже», — подумал я, задумчиво глядя вслед Боярскому. «Ладно, надо осмотреться и спать, а то устал как собака». Я обернулся на Катю. Она застенчиво мялась у порога. На ней были перепачканные синие джинсы и обтягивающая белая кофточка, местами порванная и грязная. Я скинул пыльные туфли и подождал, пока она снимет кроссовки. «Ну что, пойдем посмотрим, на что я угрохал 7 лямов. Я ободряюще ей улыбнулся. Из прихожей мы вышли в просторную гостиную, богато уставленную мебелью, устланную коврами и обитую красным деревом. На стене висел огромный плазменный телевизор, а с ним соседствовали картины в золоченых рамах. Всюду поблескивала позолоченная лепнина и множество изящных декоративных деталей интерьера. Гостиная и кухня были отделены друг от друга длинной барной стойкой. Холодильник был забит под завязку, словно нас уже ждали. Посредине кухни стоял большой обеденный стол. Множество светильников на стенах, дополненные неоновой подсветкой, подчеркивали богатое убранство и одновременно делали обстановку по-домашнему уютной. Слева от гостиной располагался рабочий кабинет и одна из 3 спален. Справа – оставшиеся 2. У каждой из спален была отдельная ванная комната и свой небольшой балкончик, с которых открывался восхитительный вид на Неву. В общем, обстановочка была нормой, меня на первых порах вполне устраивала. Интерьеры были побогаче, чем в моем родовом замке из прошлой жизни, но простора мне не хватало. Ни тебе тренировочной комнаты, ни баньки, ни бассейна, ни винного погреба. Ладно, пофиг. Как говорится, замок – дело наживное, а вот сон – жизненно необходимое. Я решил, что крыло с кабинетом и спальней будет моим, а Кате предложил выбрать из 2 оставшихся опочивалин. К слову говоря, все спальни были оформлены в индивидуальном стиле и своей цветовой гамме. В моей преобладали черные тона. Оставшиеся 2 были. Одна, в розовой расцветке, другая, в темно-синей. Катя, естественно, выбрала розовую. «Ну до завтра, что ли?» – устало сказал я, широко зевнув. «Располагайся, не стесняйся. Если есть захочешь, холодильник знаешь где. В общем, чувствую себя, как дома». Она в ответ застенчиво улыбнулась и сказала: «Спасибо вам, Александр. Даже и не знаю, что бы я без вас делала». «Да пустяки», — бросил я через плечо и пошел к себе. Скинув с себя одежду и приняв душ, я блаженно развалился на огромной кровати. Сегодня был офигеть какой сумасшедший день, и я сразу начал вырубаться. Так, стоп, рано я спать намылился. Для начала надо обязательно установить связь с магическим кристаллом, чтобы во время сна через меня шла его подзарядка и дальнейшая прокачка. Очень хотелось побыстрее довести его до оранжевого уровня. Тогда можно будет прокачать еще одно умение. Ну и попутно с подзарядкой кристалла будет качаться мой исток, отвечающий за мощь заклинания и максимальное количество маны. Быстро проведя все необходимые манипуляции, я наконец-то закрыл глаза и мгновенно уснул. Проснулся я от телефонного звонка, разлепив глаза и, поначалу не понимая, где нахожусь, я огляделся по сторонам и наконец вспомнил события последней ночи. Да, теперь у меня шикарная квартира, что может быть круче? Я вальяжно потянулся и широко улыбнулся своему отражению в потолке, оказывается, он был зеркальным, а тем временем телефон продолжал заливаться. Я нехотя протянул руку и взял мобильник. Да, нервно выпалил я: «Это Лиза, ты просил позвонить, когда я куплю телефон». Черт, совсем про нее забыл. Да-да, Лиза. «Конечно», — сказал я потеплевшим голосом. «Как там у тебя? Все хорошо?» «Если можно назвать словом «хорошо» сон в убогом клоповнике на грязной постели, то у меня все просто замечательно», — устала и немного нервно ответила она. «Ну а чего ты хотела, девочка? Выбор между клоповником и могилой, по-моему, вполне очевиден», — подумал я про себя. «Ладно уж, надо девчонку выручать, обещал ведь. Ты где сейчас?» — она назвала адрес. «Подожди, я запишу». Я вышел из спальни в кабинет и подошел к письменному столу. Оторвав листок из маленького блокнота, я набросал адрес. «Жди там, скоро буду». Первым делом я призвал Пушистика. Оценив его состояние, я с удовлетворением заметил, что он полностью восстановился и даже немного повысил свой магический потенциал. Мой исток тоже был заполнен, а вот кристалл зарядился только наполовину. Вот невезуха. На процедуру прокачки не было времени, поэтому я решил, что пока и так сойдет. Никаких серьезных заварушек в моих сегодняшних планах не было. Я быстро сходил в душ и одел свой вчерашний костюм, который уже, если честно, был не первой свежести. Рубашка требовала стирки, а пиджак и брюки – химчистки. Да чтоб тебя, сегодня же надо пополнить свой гардероб, иначе завтра буду вонять, как бомж. Выйдя в гостиную, я прислушался. Из Катиной спальни не доносилось ни звука. Пусть спит, подумал я с опаской, а то еще разбудишь на свою голову и сразу похудеешь на пару конечностей. В этот момент память Гордеева настойчиво потребовала кофе. А это что еще за хрень? Я пошарил в кухонных ящиках и в одном из них нашел нужную банку. Насыпав в чашку какой-то коричневой чепухи, которая у местных называлась кофе, я залил ее кипятком из чайника. Пить или не пить, вот в чем вопрос, с сомнением подумал я. Взял чашку и принюхался, а вроде бы ничего так пахнет. Во всяком случае тело Гордеева сразу слюну пустило. Я попробовал глоточек, потом еще один. Хм, пить можно, да еще как можно. Я прошел в спальню и вышел на балкон, отхлебывая маленькими глоточками из фарфоровой чашки. Город уже проснулся и зажил своей обычной бурлящей суетливой жизнью. Противоположный берег Невы был залит лучами утреннего солнца. Вода в реке сверкала радостными бликами, и весь этот теплый летний день обещал быть исключительно хорошим. Эх, красота-то какая, лепота. Поставив чашку на перила и бодро потянувшись, сказал я, допив кофе, я вернулся в гостиную и быстро набросал Кате записку, что уехал по делам. Оставил на столе ключ-карту от квартиры и свой номер телефона, на тот случай, если он у нее не сохранился. После этого вызвал такси и через 10 минут уже мчался по указанному Лизой адресу. Машина долго ехала, выбираясь на совсем уж отдаленную окраину. «Ну ты, блин, Лизка и забралась». Я активировал на всякий случай Пушистика. В таких трущобах можно из-за каждого угла ждать подставы. И я, как в воду глядел, вдруг сработала Лизина печать слежения, показав, что она в опасности. Я отследил ее положение и понял, что если таксист не поднажмет, то я могу и не успеть. Понять, какого рода была опасность, через такую слабую печать не получалось. Да и Пушистик не мог так далеко от меня улететь. «Поднажми, командир, опаздываю», — сказал я водителю. «В долгу не останусь, только ты меня дождись, я недолго, а то потом хрен кто сюда приедет». Таксист что-то недовольно буркнул, но газу прибавил. Когда мы приблизились к месту, я заранее отсчитал водителю таксу и щедро накинул сверху. Как только машина тормознула, я выскочил на улицу и, послав Пушистика вперед, помчался к обшарпанной гостинице, которая была зажата между двумя заброшенными домами. Когда дракон злобной пулей долетел до места, я увидел совсем не то, чего опасался. За замызганным ресепшеном стояла разгневанная Лиза и лупила огромным грозбухом какого-то мужика с лицом маньяка-алкоголика. При этом она что-то орала про свою пропавшую косметичку и про ублюдский обрыганный отель, которым управляет конченый идиот. Походу спасать надо не Лизу, а того бедолагу, который попался ей под горячую руку. Я сбавил шаг и, спокойно дойдя до гостиницы, не спеша вошел внутрь. «Тварь!» – орала Лиза. «Тушь от Диева пертуччи и помада от Шизовши. Да ты хоть знаешь, сколько они стоят дороже, чем весь твой сраный клоповник». Она бросила грозбух на пьяного в усмерть мужика и, пискнув, схватилась за руку. «Ублюдок, еще и ноготь из-за тебя сломала». В общем, Лизавету пришлось от мужика оттаскивать, а то фиг знает, чем бы дело кончилось. «Пусти меня, я его убью». И, главное, ногти только позавчера сделала. Я вытащил Лизу на улицу и хотел, было, отпустить, но та снова рванула ко входу в гостиницу. Если честно, мне пришлось немного накачать тело маной, чтобы удержать взбесившуюся девчонку. «Да успокойся ты, сумасшедшая», — посмеивался я. «Поехали уже, вон такси ждет, куплю я тебе твоего пертуччи». Правда, удивленно посмотрела на меня Лиза. «Ну конечно, и пертуччи, и шизовши твоего, да хоть черта лысого, только успокойся, ты такой милый». И она вдруг заулыбалась, словно ничего и не было. «Вещи все с тобой?» «Ага», — кивнула Лиза. «Попробуй оставь там что-нибудь без присмотра», — злобно добавила она, обернувшись к гостинице. «Тогда поехали. Как звать-то тебя?» — красавчик?» – спросила она, пока мы шли до такси. «Гэртьфу, Саня, Сашка, значит», – весело щебетала Лиза, взяв меня за руку. «А сколько Сашке лет? Что за уродский вопрос? Так и хочется сказать правду. 458. Совсем еще молодой, красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Сколько есть, все мои», – буркнул я. «Да ладно, Санча, не обижайся. Я на нервике всегда такая немного сумасбродная». Мы сели в такси, и машина покатила из этого богом забытого места. «Сейчас сгоняем ко мне. Есть там одна свободная комнатка. Все, конечно, очень скромно, но жить можно. А там уж сама решай, оставаться или нет. Не волить не буду», – съерничал я. Лиза сразу заметно приуныла. «Ну, фигли, привыкла, походу, жить на широкую ногу. Пусть хотя бы в такси поволнуется». Я задумчиво посмотрел в окно и вдруг краем глаза заметил большую витрину, в которой виднелся манекен с точно таким же смокингом, что вчера был на Боярском. «Оп, а это нам надо. Командир, тормозни вон у того магазина». Такси развернулось и подкатило к тротуару. «Ты в мужской моде разбираешься?» — повернулся я к Лизе. «Пфф, да я на ней собаку съела», — усмехнулась она. «Поможешь мне гардероб обновить?» — я кивнул на магазин. «Да запросто, красавчик. Сейчас сделаем из тебя настоящего князя». Я расплатился с таксистом и отправился с Лизой в магазин. Проторчали мы там больше часа. Продавцы были в мыле, Лиза на высоте, а я наконец-то стал похож на человека из высшего общества. Закинув покупки в заранее вызванное такси, я забежал в магазин по соседству за телефоном. Заодно там же, по совету Лизы, обзавелся тоненьким и легким ноутбуком. «Все аристы в деловых кварталах с такими ходят», — пояснила она, — «но большинство, так, просто для вида. Иногда мне кажется, что чем богаче папаша, тем тупее сынок. Кстати, у тебя батя богатый?» — и она насмешливо посмотрела на меня. «А ты как думаешь?» — нахмурился я. «Да пофиг, прости, меня часто заносит на поворотах. Брякну что-нибудь, а потом весь день жалею». Она замолчала и забралась в такси. Я сел рядом и протянул ей ее телефон. «Твои бывшие наниматели больше тебя не побеспокоят, так что можешь спокойно пользоваться». Она вскинула на меня удивленный взгляд. «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда», — хмуро ответил я. Всю оставшуюся дорогу до дома мы с ней ехали молча. Лиза мечтательно смотрела в окно, а я пытался понять, какого хрена я вообще делаю. Мало мне было своих проблем, так, походу, я уже очень близок к тому, чтобы поселить у себя двух неуравновешенных девчонок, которые ежедневно будут выносить мне мозг. Такси остановилось, и я, расплатившись с водителем, вылез и стал доставать из багажника многочисленные коробки и пакеты. Лиза неподвижно стояла рядом. «Поможешь?» — и я протянул ей пару пакетов. Так и не услышав ответа, я повернулся к ней и увидел, что она с ужасом смотрит на стоящее перед нами строение. «Это же...» — слова давались ей с трудом. «Это же дом Боярского». Я посмотрел на дом, потом снова на Лизу. «Ну да», — удивленно ответил я. «И что, что?» — сдавленно воскликнула Лиза. «Что, мать твою, да то, что весь город боится Боярского, а те, кто не боятся, уже мертвы». Глава 10. Трое в квартире, не считая дракона. Поселиться здесь — то же самое, что добровольно залезть в пасть голодной акуле. Хм, а это офигеть какая ценная информация. Пусть даже про нее и весь город знает. Боярский начинал мне нравиться все больше и больше. Я ведь тоже не подарок. Ты же видела, на что я способен, — ухмыльнулся я. Но, тем не менее, ты сейчас со мной, и мы, вроде, нормально общаемся. Лиза неуверенно посмотрела на меня. «Я не пойду в этот дом», — замотала она головой. «Твою ж маман, а девчонка реально очень напугана». «Да так-то и пофиг. Денег я ей дал, и совесть моя чиста. Не хочет — не надо. Как хочешь», — пожал я плечами и, схватив кое-как пакеты с коробками, пошел к подъезду. Когда дверь за мной уже почти захлопнулась, я услышал забористый мат, и в следующий миг в подъезд ворвалась разъяренная Лиза. «Охренеть ты, конечно, умник!» — обиженно закричала она. «Бросить меня одну хотел, сам же обещал, что обо мне позаботишься. Вот и верь вам, мужикам, после этого. Что за фигня? У меня уже кипят мозги от этой истерички, а она еще не переступила порог моей квартиры». Я покачал головой и молча стал подниматься по лестнице. «Куда пошел-то? Тут же лифт есть», — неожиданно примирительным тоном сказала Лиза. Память Гордеева сразу же оживилась и выдала мне все про лифты. Ну капец, они в этом мире хорошо устроились. Лифты, телефоны, компьютеры, не жизнь, а сказка. Я спустился на нижнюю площадку, и Лиза сразу же забрала у меня несколько пакетов, иначе я в лифт бы просто не протиснулся. Двери подъехавшей кабинки бесшумно отворились, и мы зашли внутрь. В этом лифте реально можно жить и гостей принимать, настолько он был просторен и богато отделан. Счетчик над дверью послушно отсчитал 3 этажа, и мы вышли прямиком к двери моей квартиры. «Помоги, ключ-карта у меня в кармане брюк», — сказал я Лизавете, пытаясь удержать под мышкой коробку с обувью и при этом не растерять пакеты. Стервозная блондинка, по-хитрому взглянув на меня, медленно подошла и засунула руку мне в карман, но вместо ключа схватила совсем другое. «Ты еще не знаешь, отчего сейчас чуть не отказался», — чувственно прошептала она мне на ухо. Она немного поработала рукой и, добившись нужного эффекта, издевательски улыбнулась. Отпустив возмущенно восставшую часть меня, Лиза достала ключ-карту и, эротично повернувшись, открыла дверь в квартиру. «Охренеть!» — это было первое, что она произнесла, окинув взглядом роскошную прихожую. Я, не обращая внимания на потерявшую дар речи взбалмошную блондинку, побросал пакеты и коробки на пол и, засунув руку в карман, прижал своего голодного питомца, чтобы тот хотя бы брюки не оттопыривал. Затем я вошел в гостиную и, если честно, офигел от увиденного. Котя готовила обед. С кухни шел такой аппетитный аромат, что я готов был язык проглотить. Нифига себе, вот теперь я даже очень буду рад, если она останется. Главное, ее в расстроенных чувствах близко к ножам не подпускать. Я прошел через гостиную и облокотился на барную стойку, восхищенно наблюдая за Катей. Та стояла спиной ко мне и что-то жарила на сковороде, умело орудуя прихваткой. Одета она была в легкий халатик, утонченно очерчивающий ее невероятно красивые формы. Она, видимо, почувствовав мой взгляд, обернулась и смущенно улыбнулась. «Александр, а вы мясо любите? Я вот тут в холодильнике нашла и решила приготовить к вашему приходу. Я просто обожаю мясо, Кать», — ответил я, не в силах отвести от нее взгляд. «Пахнет восхитительно. Тогда через полчаса прошу к столу», — радостно улыбнулась она и уже хотела, было, повернуться обратно к плите, но тут вдруг увидела вошедшую в гостиную Лизу. Катя сразу как-то погрустнела и спросила дрогнувшим голосом: «Это ваша девушка?» Я ошарашенно посмотрел на нее, не понимая, о ком она говорит, потом обернулся на Лизу и с облегчением ответил: «Ах это, нет, конечно же, просто знакомая, Лиза зовут, поживет здесь какое-то время, пока не решит, что дальше делать». Лизавета слушала меня с саркастической усмешкой. «Да не бойся, не буду я у тебя парня отбивать», — громко сказала она и, врубив телек, уселась на диван. Катя покраснела, как рак, и пробормотала, бросив на меня смущенный взгляд: «Это не мой парень, девочки, не ссорьтесь», — скомандовал я и официально представил их друг дружке. Они обменялись сдержанными улыбками, и каждая вернулась к своему занятию. «Черт, если они еще и между собой собачиться начнут, то я, нахрен, съеду отсюда». Покачав головой, я повернулся к Лизе. «Пойдем, покажу тебе квартиру и твою комнату. А во, у меня будет своя комната. А я-то думала, что придется на этом диване спать», — ядовито ответила она. «И чего она так взъелась? Что-то не устраивает, выход вон там». Я быстро провел ее по квартире и, когда короткая экскурсия была окончена, показал ей последнюю свободную спальню. Она восхищенно прошлась по толстому ковру, заглянула в ванную и потом с разбегу плюхнулась на мягкую кровать, которая размерами была чуть меньше футбольного поля. «Ну что за прелесть! Плевать на Боярского, я остаюсь!» — восхищенно воскликнула она. Я стоял на пороге и, ухмыляясь, следил за ней. Она вдруг поймала мой взгляд, выгнулась на кровати, как кошка, и, томно взглянув из-под приопущенных длинных ресниц, поманила меня к себе. «Ну уж, дудки, не в этот раз. Да и вообще, скоро обед, а мне еще душ принять надо». И я тихонько покачал головой, продолжая из-под лобья следить за Лизой. Она хмыкнула, вздернула носик и начала, эротично пританцовывая, медленно расстегивать белую блузку, под которой я судорожно сглотнул, глядя на ее красивую обнаженную грудь. Тем временем она не спеша сняла с себя короткую юбку и, вызывающе вильнув бедрами, скрылась за дверью ванной. Вот ведь стерва, знает, как мужика завести. «Ну ничего, мне хоть и 18 с виду, но я есть груд, повелитель драконов. И хрен ты чего от меня добьешься, просто повертев задницей». Я вернулся в гостиную, весело подмигнул Кате и, забрав покупки из прихожей, потащился с ними в свою комнату. Беспорядочно разместив их в гардеробе, я распаковал ноутбук и положил его на стол в кабинете. С этим совсем разберемся позже. Сейчас главное на обед не опоздать, а то Катерина еще, чего доброго, и обидеться может. Я быстро сгонял в душ, надел махровый халат, который обнаружил в гардеробе, и вышел в гостиную. К этому времени стол был уже накрыт, а довольная Катя сидела на диване и смотрела телевизор. Когда я вошел, она снова засмущалась и, покраснев, сказала: «Простите, Александр, мне совсем нечего надеть к столу. Вчерашняя одежда еще не высохла, а больше у меня ничего нет». И она поплотнее запахнула свой халатик, который постоянно так и норовил распахнуться в самом удачном месте. «Давай на ты», — тепло улыбнувшись, предложил я. «Если ты, конечно, не против». Катя стала совсем пунцовая и молча кивнула. «Вот и замечательно». Я радостно потер руки и облокотился на барную стойку. Увидев, что Катя выключила телевизор и выжидательно смотрит на меня, я удивленно поднял бровь, не понимая, что она от меня хочет. «Александр, вы ты так и не сказал, когда мне надо съехать. Мне бы заранее знать, чтобы уж как-то подготовиться». «Кать, ты это, КХМ, оставайся тут сколько захочешь. Я ж тебя не гоню», — участливо ответил я. «Да к тому же ты так хорошо готовишь, правда?» — обрадованно блеснув глазами, спросила она. «Ну конечно, тебе самой-то как здесь? Нравится? Это самое классное место из тех, где я до этого успела пожить». Катина стеснение потихоньку испарялось. «Вот и здорово. Раз нравится, живи. И знай, что ты моя гостья, а не служанка, и готовить каждый день совсем не обязательно. Я могу и в ресторане поесть. Только боюсь, что в здешних ресторанах так вкусно готовить еще не научились. Это че, я к ней подкатываю, что ли?» — осадил я себя. «Хотя, так-то и пофиг. Что будет, то будет. Главное, не будить в ней зверя. А одежду мы тебе сегодня же купим. Если у тебя, конечно, нет на этот день других планов». Она вдруг потупилась и шмыгнула носом. «Мне надо что-то с Пашкой решить. Как-то по-человечески похоронить, что ли? Я даже не знаю. Дьявол. Про ее брата-то я совсем забыл. Я все сам устрою, можешь на меня положиться», — твердо сказал я, подойдя к ней и взяв ее за руку. «А теперь, давай, за стол». Катя тихонько кивнула и встала с дивана. «Черт, ну и как это все состряпать? Просто прийти и выкрасть тело — не вариант. А если официально, то следок привяжется. И что я ему скажу? Что, мол, вместе с Пашкой в подвале чилили? Он, с простреленной грудью, а я со свезенной задницей? Ха, представляю, как после этих слов вытянется физиономия следователя. Можно попробовать решить через Боярского. У него, наверняка, есть связи в этих кругах. Да и дело-то на самом деле плевое. Ладно, так и сделаем». Мы прошли на кухню и сели за стол, и в этот момент в гостиную вошла Лиза. «Да что ж такое-то, твою ж мать, не дом, а бордель какой-то. На Лизавете был накинут прозрачный черный пеньюар и больше ничего. Ну и как теперь есть, прикажете? А если столешница с моей стороны подниматься начнет, еда же вся к херам на пол попадает. Привет, мальчики, девочки, как ни в чем не бывало», — сказала она и грациозно уселась за стол. «Поскольку из нормальной одежды, в которой можно выйти к столу, у меня осталось», — и она деланно задумалась, устремив взгляд в потолок, — «ровным счетом ничего, то я решила, что костюм Евы тоже подойдет. Перед Катрин мне стесняться нечего, а ты и так уже все видел». И, оглядев всех вопросительным взглядом, резко спросила: «Проблемы? Вот стерва. Поучить бы ее сейчас хорошим манерам, да аппетит портить неохота». Я сделанным равнодушием глянул на оборзевшую блондинку и, улыбнувшись Кате, взял ее тарелку и положил ей горячее. Потом наполнил свою и принялся с аппетитом за еду. Лиза недовольно хмыкнула и, подцепив себе немного греческого салата, начала лениво ковырять его вилкой. «Катя, ну так что, едем после обеда покупать тебе одежду?» — и я мило улыбнулся застенчивой брюнетке. Она испуганно покосилась на Лизу и еле слышно ответила: «Это было бы здорово». В следующий миг вилка пронзительно звякнула об тарелку, и Лиза, вскочив с места, вышла с кухни в гостиную. «Вот теперь я доволен. Но дальше накалять атмосферу все-таки не стоит. Мне же потом боком выйдет». «Да подожди ты», — рассмеявшись, крикнул ей я через барную стойку. «Я ж не договорил. Я ведь обещал тебе твое хваленое пертучче и шизовши. Так что, если есть желание, поехали с нами. Заодно и одежду себе присмотришь. Обойдусь», — обиженно буркнула Лиза и включила телевизор. «Ну и фиг с тобой, ходи тогда в своем чертовом пеньюаре». Я подмигнул Кате, мол, не обращай внимания на эту дурочку. И мы вновь с аппетитом накинулись на еду. Через пару минут Лиза вернулась на кухню, нервно уселась за стол и обиженно буркнула: «Только одежду я сама выбирать буду». «Заметана», — ухмыльнулся я, ехидно поглядев на присмиревшую Лизавету. Она, видимо, удовлетворенная моим ответом, сдержанно улыбнулась, наложила себе горячего и принялась резво его поглощать. Походу, со вчерашнего дня ничего не ела. Вот что за избалованная девчонка, из-за своих капризов могла лишить себя такого удовольствия. Хорошо хоть вовремя одумалась. Когда с обедом было покончено, Катя собралась, было, перемыть всю грязную посуду. «Катюш, да сейчас горничная придет и все вымоет, не переживай. Собирайся лучше, скоро выезжаем». Я надел один из купленных сегодня костюмов и взглянул в зеркало. Выглядел я сногсшибательно. Все-таки Лизка первоклассно разбирается в мужской моде. Осталось приодеть девушек, и можно будет заводить знакомство в высшем свете. Конечно, потребуется легенда, что, скажем, это мои кузины. Да я и сам не хотел быть рядовым бароном, а, скажем, неплохо было бы стать никому неизвестным богатеньким графом, явившимся из-за границы. Но вот внешность 18-летнего Саньки Гордеева сводит все эти мечты на нет. В моем прошлом мире, где я, будучи полубогом, мог принимать любой облик, пустить пыль в глаза не составляло труда. А здесь, чтобы добиться высокого уровня в искусстве трансфигурации, надо было долго качаться. Но даже получив наконец возможность принимать облик другого человека, требовалось тратить колоссальное количество маны на его поддержание. И здесь я не говорю об искусстве внушения, когда ты заставляешь конкретного человека поверить, что ты кто-то другой. Здесь речь о реальном и полном изменении своего тела. Именно таким искусством воспользовался Акаки, когда выдал себя за того жердяя. Был, конечно, еще один способ в любой момент менять внешность, практически не затрачивая при этом ману. Но здесь нужен был магический кристалл, прокачанный до наивысшего, фиолетового уровня. В моем случае на такую прокачку потребуются месяцы. И это еще не все. После прокачки требовалось с помощью сложнейшего ритуала отделить частичку такого кристалла, заточить ее под нужное умение и вставить полученный камень в перстень. И вот уже тогда, любой маг, обладающий таким перстнем трансфигурации, мог при минимальных затратах маны менять свой облик на очень длительное время. Раскатал губу, осадил я себя: работай с тем, что есть. И вообще, хватит перед зеркалом вертеться, пора идти, девчонки, наверное, уже заждались. И действительно, когда я вышел в приемную, меня встретили две недовольные пары глаз. Ну ни хрена себе принцессы, живут за мой счет, а еще чем-то недовольны. По поводу Кати я, конечно, погорячился. Взгляд у нее был, скорее, напряженный и немного грустный, а недовольство относилось исключительно к Лизе, которая вальяжно разлеглась на диване и без всяких угрызений совести смотрела по телеку жесткую эротику. Поездка по магазинам была капец какая незабываемая. На девушек она подействовала, словно крепкий алкоголь. А крепкого алкоголя, как известно, много не бывает. Как говорится, сколько водки не бери, ну, дальше вы знаете. В итоге мое денежное хранилище заметно опустело, а все то, что накупили девчонки, еле поместилось в такси. Причем львиная доля этих покупок была сделана Лизой. Выходя из очередного бутика, она дружелюбно взяла Катю за руку и прощебетала: «Ничего, подружка, мы с тобой вроде одинакового роста и комплекции, так что, если что, будем меняться». И что бы вы думали? Катька весело посмеялась ей в ответ, а потом они всю дорогу о чем-то приглушенно ворковали и по-идиотски хихикали, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, словно я просто ходячий, мать его, кошелек. Короче, приехал я домой жесть какой злой. Вытащив из бара бутылку виски и прихватив стакан и ведерко со льдом, я удалился на свою половину, не забыв при этом для эффекта громко хлопнуть дверью. Вечер был на редкость хорош. Я вытащил на балкон кресло и, усевшись, закинул ноги на перила. Наблюдая за размеренным течением Невы, слушая звуки вечернего города и потягивая виски, я потихоньку начал приходить в себя. И тут вдруг позади послышался какой-то шорох. Пушистик, мерно дремавший на шкафу, быстро открыл глаза и выдал мне картинку. Сексуальная блондинка в своем излюбленном прозрачном пеньюаре неспешно приближалась ко мне, грациозно виляя бедрами. Она тихо подошла сзади и, положив руки мне на плечи, начала медленно их массировать. «Ты настоящий джентльмен, «Красавчик», — томно произнесла она, наклонившись и нежно поцеловав меня в шею. «И я хочу отблагодарить тебя». Она спустила руку мне на груди, ухватившись за галстук, игриво потянула за него, увлекая меня в полумрак комнаты. Прозрачный пеньюар упал на пол, и теперь уже ничто не скрывало от меня ее стройное сексуальное тело. Она легонько толкнула меня на кровати, страстно поцеловав в губы, принялась неторопливо расстегивать пуговицы моей рубашки. Когда с ними было покончено, она спустилась ниже и очень медленно расстегнула мне брюки. Не спеша ведя своими остренькими ноготками по моей обнаженной груди, она спускалась все ниже и ниже. Внезапно дверь в спальню с шумом распахнулась, и на пороге появилась Катя. Я, если честно, от ее вида мгновенно выпал в полнейший осадок. На Лизе хотя бы пеньюар был, а Катя стояла полностью обнаженная. Она грациозно облокотилась на дверной косяк, чувственно провела рукой по упругой высокой груди и сладострастно прошептала: «Без меня воркуете, голубки? Ай-яй-яй, нехорошо. А я ведь только что замочила одного сраного очкастого отморозка. И сейчас мне позарез нужна разрядка». Она возбужденно обвела меня обольстительным взглядом изголодавшейся тигрицы и плавно шагнула вперед. «Все, мне капец», только и успел подумать я. Глава 11. Трикошкин снова вляпался. Час или полтора спустя мой исток и кристалл были переполнены маной. Я довольный, как слон, лежал в полудреме на своей постели. Лиза, до сих пор не отошедшая от внезапного Катиного преображения, уже улизнула в свою комнату, бросив на прощание: «Не знаю, что это было, но мне капец как понравилось. Надо будет повторить». Перед уходом я ей строго-настрого наказал даже и не заикаться завтра перед Катей о произошедшем, намекнув, что девчонка немного не в себе и лучше ее лишний раз не нервировать. А тем временем Катя, абсолютно голая, сидела на балконе в моем кресле и блаженно затягивалась сигаретой. «Кто ты, нахрен, такая?» — сонно пробормотал я, глянув на обнаженную брюнетку. «Тебе-то не пофиг ли? Получил свое, теперь отдыхай, герой», — равнодушно ответила Катя. «Ты тоже свое получила», — ответил я, вальяжно потягиваясь. «И не поспоришь», — ухмыльнулась брюнетка, выпуская в небо струйку сигаретного дыма. «Ну а все-таки, может, хотя бы намекнешь, с кем меня угораздило поселиться под одной крышей?» Катя немного помолчала, докурила сигарету и, плеснув себе виски, сделала большой глоток. «Так уж и быть, а то, чего доброго, выгонишь нас с сестричкой, и придется мне тебя убить. Хм, серьезная заява, уже можно начинать бояться», — усмехнулся я. И только тут до меня дошел смысл одного из сказанных Катей слов. «Сестричка, я не ослышался?» «Да», — протянула Катя. «Так уж вышло, что мать природа посмеялась надо мной и не выделила мне при рождении отдельного тела. Должна была родиться двойня, а родилась кхм, что родилась». Она отпила еще виски. «И весь прикол в том, что сестра не знает про мое существование и все списывает на приступы лунатизма. А я же, наоборот, проживаю всю ее жизнь вместе с ней, и лишь иногда, когда накоплю достаточно сил, получаю контроль над ее телом». Она вышла с балкона и, поежившись, забралась ко мне под одеяло. Отец с братом все знали. Они с детства учили меня боевым искусствам, обращению с оружием, магии и прочим вещам. А когда возвращалась Катя, то все раны и ссадины от тренировок списывали на ее болезнь. «Нафига, не проще ли было ей все рассказать?» Катя внимательно посмотрела на меня. «У меня к тебе вопрос. Ответишь, и я тебе все расскажу». Она допила виски и поставила стакан на пол. «Я видела тебя в деле. Ощущала, как замертво падали враги вокруг моего дома. Не знаю, как ты это делал, но выглядело впечатляюще. Зачем ты вообще полез меня спасать?» Я на минуту задумался, глядя на свое отражение в потолке. «Я полез спасать не тебя, а твою сестру. Она выглядела беззащитной. А я как представил, что этот урод может с ней сделать. Ну, в общем, дальше ты знаешь. И вообще, не умею я о таком рассказывать. Спроси, че попроще, короче». Катя удовлетворенно кивнула и начала свой короткий рассказ. «У нас была особенная семья. Как бы тебе попроще сказать, мы выполняли сложные заказы для сильных мира сего, и Катя идеально подходила на роль прикрытия. Пару раз ее даже арестовывали, но, как ты понимаешь, сразу отпускали. Ей просто нельзя было про меня рассказывать, иначе бы она на первом же допросе прокололась». «Вы наемники?» «У меня весь сон, как рукой сняло». «Не совсем. Наемники работают на того, кто больше заплатит. Мы же старались с отморозками не связываться и могли спокойно отказаться от заказа, независимо от величины гонорара. Короче, суть ты понял, а дальше размусоливать я не хочу. Походу, с последним заказом что-то пошло не так, задумчиво пробормотал я. Я прям почувствовал, как Катя вся напряглась под одеялом. Пашка отвлекал этого очкастого урода, пока я делала свою часть работы. В какой-то момент этот хлыщ все понял и нашинковал моего брата магическим свинцом. Это было не так просто сделать, но у ублюдка получилось. Он был очень сильным магом, но вот со мной он просчитался. Думал, что я просто безобидная дурочка, и в итоге тварь получила свое. Я с таким удовольствием накормила его пулями. В комнате повисла гнетущая тишина. Спустя пару минут я наконец-то решился задать самый главный вопрос. «Можешь сказать, что это был за заказ, перстень?» – коротко ответила Катя. «Ублюдский магический перстень, который можно было бы, не проливая крови, запросто купить на черном рынке. И из-за этой хрени убили моего брата. А кто заказчик?» – продолжил осторожно спрашивать я. «А пес его знает. Конечных заказчиков мы никогда не знали. Заказы попадали к нам через агентов». У меня оставался только один очень важный вопрос. Я попытался скрыть свое возбуждение, и будничным тоном спросил. «Перстень-то где? Судя по отсутствию у Кати денег, оплату за него ты так и не получила. У меня. Хотела выкинуть его к чертям собачьим в Неву. Да ты отвлек. Мне начинает казаться, что вся эта история с перстнем была подстроена только для того, чтобы нас с Пашкой убрать. Узнаю, кто заказчик, убью. Можешь показать, что?» Не поняла Катя. «Перстень, ты сказала, что он у тебя». Катя выставила средний палец на правой руке. На нем было надето тоненькое невзрачное колечко. Ну нифига себе. Оказывается, у девчонки дар иллюзии. Так искусно замаскировать перстень далеко не каждому под силу. «Можешь снять? Хочу посмотреть, что он из себя представляет. Обычный перстень для хранения херовой тучи манны, и только. Редкость, конечно, и стоит кучу денег, но ничего сверхординарного в нем нет». Катя сняла с пальца кольцо, которое тут же превратилось в массивный перстень с львиной головой. Камня видно не было, он полностью был закрыт оправой. Я взял его в руку и чуть не выронил от изумления. «Что о?» – пронеслось у меня в голове. «Что это за хрень? Как такое вообще может быть?» Внутри оправы находился кусок фиолетового магического кристалла. Я это явственно чувствовал. Значит, кто-то в этом мире уже умеет их делать, но используют их, видимо, только для хранения маны, а затачивать под умение еще не научились. Ну это мы исправим, это мы могем. Катя, конечно же, заметила, что со мной что-то не так, но, видимо, напрягать сильно мозг ей уже не хотелось. Она широко зевнула и, грациозно потянувшись, встала с кровати. «Нравится?» – томно спросила она, покачивая стройными бедрами. «Ты про себя или про перстень?» – спросил я, бросив на нее плотоядный взгляд. «Оставь себе, герой. Пусть это будет платой за проживание». Она игриво мне подмигнула и вышла из спальни. У меня сон, как рукой сняло. Жесть. До сих пор поверить не могу. Теперь у меня есть фиолетовый камень, и я могу заточить его под трансфигурацию. Как говорится, сказано, сделано. Я встал с постели, запер спальню и приказал Пушистику следить за обстановкой. Достав магический кристалл и надев перстень, я сел на полу в позу лотоса и начал процедуру заточки перстня под трансфигурацию. Для этого требовалась вся моя мана и сила божественного источника, который, к слову сказать, от частого употребления стал постепенно очищаться и расширяться. Весь процесс заточки занял у меня около 4 часов. В конце я был изрядно измотан, но очень доволен. На моем пальце красовался идеальный перстень трансфигурации, да и магический кристалл при этом тоже немного прокачался и уже стал слегка отдавать оранжевым. Короче, я был доволен, как слон. Убрав кристалл обратно в хранилище, я без сил свалился на кровать и тут же заснул. Проспал я чуть ли не до полудня. Продрав глаза, я быстро взглянул на руку. Фух, значит, точно не приснилось. Перстень был со мной, и я ощущал его огромную силу. Я бодро вскочил с постели, сгонял в душ, накинул халат и вышел в гостиную. Девчонки уже проснулись и сидели на диване перед телевизором, что-то оживленно обсуждая. «Добрый день, красотки!» Как ни в чем не бывало, поприветствовал я их и прошел к холодильнику. Но, стоило мне его открыть и потянуться за коробкой с молоком, ко мне сразу же подскочила Катя. «Саша, садись за стол, я сейчас яичницу сготовлю». «Спасибо, Кать, ты такая умничка!» Я сел за стол и блаженно потянулся, глядя на стройную Катину фигурку, просвечивающую сквозь тоненький халатик. «Кофе будешь?» – спросила она через плечо. «Кофе. Как я мог забыть? Это же тот бодрящий напиток, после которого так и хочется надрать кому-нибудь задницу. Да, пожалуйста, ответил я Кате. Лиза тем временем тоже перебралась с дивана за стол и, что-то весело мурлыкая себе под нос, копалась в телефоне. Дамы, мне сегодня надо по делам уехать. Когда вернусь, пока не знаю. Если что, вот мой телефон. Я положил на стол бумажку с номером. У Кати ключ от квартиры уже есть, а это твой. И я протянул Лизе карту. Ну и деньги на карманные расходы. На столе очутились две денежные пачки. Лизка, недолго думая, схватила деньги и убрала их в бюстгальтер. Офигеть, да она сегодня наконец-то приоделась. Как же я сразу не заметил. Это хороший знак. Она, видимо, заметила мою довольную улыбку и, состроив вредную мордочку, оголила плечо и часть груди, нервно скинув бретельку лифчика. Вот ведь какая строптивая. Ну да ладно, прогресс уже есть. В общем, пока меня не будет, гостей домой не водить, в переделки не ввязываться и между собой не ссориться, договорились? Да, и деньги все сразу не спускайте. Надо сначала научиться их зарабатывать. И как же мы их будем зарабатывать? Съязвила Лиза. Не бойся, все будет в рамках приличия, улыбнулся я. Есть у меня одна тема на примете. С нее и начнем, а дальше видно будет. Как вернусь, подробнее расскажу. Тем временем Катя поставила на стол аппетитный завтрак и смущенно посмотрела на деньги. Бери, бери, добродушно сказал я, подвигая к ней пачку купюр. Надо же тебе на что-то жить. И, видя, как хищно Лиза смотрит на Катины деньги, пригрозил ей. Даже и не думай. Короче, поздний завтрак у меня прошел в атмосфере полного взаимопонимания и чуть ли не семейной идиллии. После завтрака я накинул новые джинсы с футболкой и отправился на прогулку. Мне надо было наведаться к Трикошкину в наш старый флигель. В конце концов Васька сильно помогал мне на первых порах, и я был у него в долгу. А долги я еще в прошлой жизни привык возвращать. Поймав на Невском такси, я доехал до городских окраин и вышел у дома Акакия, от которого совсем недалеко было до нашего с Васькой флигеля. Я с удовлетворением заметил, что двери бандитского притона опечатаны, а люди стараются обходить его стороной. Одним осиным гнездом в городе стало меньше. Конечно, на его месте скоро появятся новые, но пока этого не случилось, люди хотя бы на какое-то время вздохнут свободнее. Я прошелся пешком до двора, в котором стоял флигель. Остановившись неподалеку, я отправил на разведку Пушистика. Тот, уже уставший от бездействия, с радостным клёкотом полетел выполнять мой приказ. Он тщательно обыскал наши с Трикошкиным квартиры, но нигде его не нашел. Дом и его окрестности были пусты. Ничего подозрительного Пушистик не заметил. Хотя нет, подожди, что это? Дверь в мою квартиру была чуть приоткрыта. Я точно помнил, как запирал ее на ключ, когда последний раз уходил. Я отправил Пушистика еще раз облететь все мое старое жилище. Ага, а вот это интересно. На столе лежал сложенный в несколько раз лист бумаги. Пушистик рванулся, было, мне его принести, но я вовремя его остановил. Нафига мне бумажные ошметки? Пушистик обиженно вылетел во двор и в бешенстве оторвал несколько толстых веток от растущего рядом клена. Черт, мой дракон начинает своевольничать. Взрослеет, зверюга. Теперь за ним нужен глаз да глаз.